Глава 4. До Нового года оставалось меньше недели. И хотя Лёва не относился к людям мистического склада, этот рубеж он всегда воспринимал как пусть невидимую, но совершенно реальную черту, за которой должна, просто обязана наступать какая-то новая жизнь, а если этого не происходит, ты сам виноват. Сейчас отовсюду только и слышались разговоры о новом веке, тысячелетии. Самым модным словом стал ранее мало кому понятный «миллениум», и массы охватила страсть к подведению итогов. А у Лёвы давным-давно был тайный ритуал. В конце года он составлял реестр своих достижений. Сведения там содержались довольно пёстрые, от опубликованных статей до семейных побед. Настоял, чтобы Таня поехала со мной к маме в больницу в знак примирения. Самое смешное, что 3 года спустя Лёва мучительно пытался вспомнить, какая такая ссора была у жены с его мамой. Невестка и свекровь были на удивление дружны. Что ей нашлось место в недлинном списке успехов и событий, глубоко личных, даже интимных. Приучился сам стирать белье и рубашки, и менять каждый день. Естественно, все это никак не предназначалось для посторонних глаз. А потому листочки годами хранились в толстом статистическом справочнике, куда никто, кроме него, не заглядывал. Когда же в институте, наконец, нашлись деньги на покупку компьютеров, Лёва первым делом перепечатал их и уничтожил, а дискету безбоязненно положил в ящик письменного стола. Драгоценная дискета была одной из немногих вещей, взятых им при уходе из дома. Недавно, намеренно засидевшись на работе, Лёва перечел свою летопись и испытал, прямо сказать, противоречивое чувство. С одной стороны, не то чтобы жизнь прошла зря, с другой, на данный момент он явно был у разбитого корыта. Ни семьи, ни квартиры, полуссора с родителями, напрочь не желающими понимать необходимости развода, и самое главное, мучительное размышление, куда этот развод занести. Место ли ему в перечне удач? Если это перемена во благо, ее грех ставить в ряд, с чем бы то ни было, надо просто за отчетный год и записать одно слово. А если ошибка? Вообще же, за время своего одиночества Лёва понял, как мало они с женой успели накопить общих ритуалов и обрядов, в отличие, например, от его родителей, которые настолько были замкнуты друг на друге, что понимали не только без слов, но порой казалось раньше, чем другой успел подумать. И дело здесь, конечно же, не в супружеском стаже. Их с Таней брак тянулся 8 лет, срок, в общем-то, огромный, в силу математического склада ума, привычки к решению логических задач и профессионального взгляда на факты, как на нечто, подлежащее непременной систематизации, классификации и переводу в проценты. Он машинально прикинул, что при среднеевропейской продолжительности жизни в 75 лет и за вычетом детства и ранней юности это составляет процентов 15. Зачем-то взял ручку и пересчитал. 75 минус 18 будет 57, стало быть, 8 лет составят 14 с небольшими десятыми. А кто сказал, что он проживет столько? А если он умрет завтра? В России печальная статистика обозначала средний срок мужской жизни в 58 лет. Нехитрый подсчет подсказал, что из прожитых на сегодня взрослых лет 36 минус 18 равно 18. Лёва поёжился. Выходит, взрослая жизнь сравнялась с предварительной. 8 лет супружества составили 44%, без малого полжизни. Жили в квартире 44 весёлых чижа. Нет, не то. В четверг 4 числа 4 чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж. «Чрезвычайно чисто, я схожу с ума», — сказал он медленно. Чётко и намеренно громко, так, как, наверное, какие-нибудь дикари отпугивали устрашающими воплями злых духов. Было воскресенье, с недавних пор трудный день. Каким-то непостижимым образом бытовые проблемы одинокого мужчины, живущего на чужом пространстве, оказались ничтожными и вполне укладывались в будние вечера. Сколько мечталось о таких нескончаемо длинных свободных днях. Рваные джинсы и растянутый свитер, диван, горка яблок на тарелке и книга, но, как выяснилось, самым главным был настрой. Не читалось, да и книги остались дома. То есть, поправил он себя, у жены, дома теперь нет. Привычки брать книги в библиотеке не было, и он тупо прочитывал покупаемую с утра в метро кипу газет, без особого интереса, так, чтобы не забылись буквы. Но тут один из сослуживцев вернул взятую полгода назад книгу, брал японские трехстишия для сына, в школе велели, и страшно возмущался, мол, Пушкина едва знают, а тут экзотику ввели. Лёва же, взяв ее в руки, вдруг понял, что ему не просто все это время не хватало книг. Не хватало своих книг с узнаваемыми пятнышками или заломами на страницах. Он любил хокку и танки еще в те времена, когда последние воспринимались только как военная техника, и удивлялся, почему их не кладут на музыку. Ему казалось, что могли бы получаться потрясающие композиции, странные, со множеством таинственных шорохов, всхлипов, звонов. На летнем лугу, раздвигая густые травы, блуждает олень, и беззвучно, безмолвно сыплются капли росы. Лёва попытался услышать, как можно было выразить это условное «беззвучно», но неожиданно понял совсем другое. Конечно, давно пора увидеться с Олегом.